На этот раз, как никогда, нам необходим четко проработанный план. Подобрался наш умник. Мы не имеем права на ошибку. История не простит. Как будто мы когда-нибудь ошибались. То есть я имела в виду, проваливали задание. Ни разу же не было. Справимся. Самонадеянность не доведет тебя до добра, Алиночка. Она же, кстати, не раз расшатывала и пьедестал Наполеона и окончательно погубила его. Помните, судьба мира в наших руках. Ведь, по сути, нам придется участвовать в великом сражении при Ватерлоу. «Ой, нет, я не готова стать пушечным мясом!» — испуганно замахала я руками. «Я не буквально!» — фыркнул кот, пронзая меня взглядом. «Наше дело — тактика, хитросплетение, психологическая манипуляция картами, противником, его генералами и их лошадьми. Это я и хотела сказать. Мы же не солдаты, слава богу, а агенты!» «Постой, ты хочешь пролезть в штаб Наполеона и, используя свое природное обаяние, шарм и его эту элурофобию, коварно запутать его планы, расстраивая систему изнутри, как это тебе блестяще удалось проделать с великим магистром и его режимом в Мальборке?» «Именно!» — щелкнул пальцами профессор, правда, беззвучно. «Слишком пушистые они у него для таких понтов!» «Гениально! Но если у Наполеона страх перед вашим кошачьим родом?» Прищурясь, съязвила я с притворным беспокойством в голосе. «То это может вызвать непредсказуемое поведение с его стороны. В отличие от магистра Мальборка, он может просто отправить тебя на гильотину». Но котик спокойно ответил. «По идее, больше всего он должен бояться черных кошек. А я, если ты видишь, серо-белый, а притом еще весьма ярко выраженный самец. И ведь на все у него есть ответ. Все у него продумано. Но больше всего меня бесит его самонадеянность и при этом поучение об опасности самонадеянности». «И все-таки», — поддерживая меня, засомневался Алекс, «я уверен, что моя порода поможет нам повлиять на него. Насколько известно, это был человек-кремень, и даже смутить его, не то что манипулировать им, мало кому удавалось. Возможно, мне удастся сделать трещину в этом историческом монолите. А что, если то, что он трепещет при виде любой бродячей кошки эбенового окраса, всего лишь легенда? Может, он, наоборот, весьма беспощаден котам? Не городи ерунды. И любит отрабатывать на твоих хвостатых собратьях сабельные удары. Алиночка, прекрати! И сам снимает с них шкурки, а как раз такой, как у тебя, ему и не хватает в качестве трофея над камином. Ты замолчишь, наконец, несносная!» Сорвался кот, едва не бросаясь на меня с кулачками. Я удовлетворенно заткнулась. «Итак, теперь мы можем отправляться в Ватерлоу. Конечно, в любом случае Европа и Россия не позволили бы Наполеону остаться у власти, даже в случае его победы под Ватерлоу. Но ведь если и самые незаметные события могут изменить будущее, то победа в таком грандиозном сражении могла бы иметь необъяснимые и страшные последствия. Ведь по какой-то причине сотни тысяч французов и сам Бонапарт верили, что он может удержаться на троне. Более того, они жаждали его. Что-то со временем могло измениться и в умах коалиции, объявившей Наполеона врагом человечества. И эти же державы могли, в конце концов, признать его, если бы поверили, что он на этом угомонится. Мне пришлось стать мужчиной. Грудь стянули эластичными бинтами, не продохнуть. Достали со склада серый с красными петлицами гусарский мундир, отороченный черным мехом ментик, плюс облегающие серые штаны и ярко-красные сапожки. Черный кивер на голове неплохо дополнял облик наполеоновского гусара. Командору досталась форма английского офицера, темно-синий мундир, такого же цвета ретузы и кивер и черные сапоги из блестящей искусственной кожи. Серебряные палеты добавляли шарма его и без того привлекательной внешности, а боевая выправка и свеженькие шрамы не оставляли сомнений, что перед вами кадровый военный. Все-таки что делает с мужчиной форма? Мой муж был бесподобен. А еще нам выдали по сабле и по паре пистолетов. Я искренне понадеялась, что свою из ножен мне вынимать не придется. По крайней мере, по личной инициативе я этого делать не стану от греха подальше. Все-таки бесценный кот рядом. Ты уверен, что твое преклонение перед Наполеоном не помешает тебе выполнить свой долг перед человечеством? Недоверчиво спросила я у профессора, как всегда костюмы мы выбирали под его бдительным контролем. «Никогда! Долг превыше всего!» Оскорбленно заявил он, сжав лапкой французский флаг, который перед этим чуть не прижимал к сердцу, мурлыкая Марсельезу. «Нам нужен повод! Ну, какой-нибудь монстр или демон, иначе мы не имеем права вмешиваться в дела ученых!» «Это распоряжение находится в секретной инструкции шефа, которую мы должны были прочесть перед самым выходом на задание», успокоил меня командор, показывая узкий конверт. «А монстры и демоны есть везде, только они не высовываются». «Но я наспор найду тебе там хоть дюжину», самоуверенно заявил кот. «Это по моей части. У кого еще такие природные сенсоры на нечисть?» И он любовно расправил усы. «Разумеется, я могла бы поспорить, но, с другой стороны, давненько мы не были в Бельгии, а точнее сказать, никогда. Ладно, раз они оба так уверены, все вопросы решим на месте». Нам пришлось разделиться. Мы с котом шли во французский лагерь, а Алекс в прусский, чтобы те вовремя пришли на поле битвы. У нас были сведения, что ученые с помощью дезинформации попытаются их задержать. Сначала мы перенеслись в подлесок недалеко от прусского лагеря, куда должен был попасть мой муж, игравший советника Веллингтона с соответствующими документами, якобы прибывшего с неким секретным донесением к союзникам. Мы с Алексом обнялись, прощаясь. «Береги себя». «Ты тоже». «Не задерживайтесь». «Лагерь патрулируется, а ты во французской форме». Я кивнула и, не отрывая от любимого лица, начавших наполняться слезами глаз, нажала на переходник. Мы с Пузиком тут же перенеслись к окраине какой-то деревеньки. «Ориентиры слегка сбиты, придется идти пешком. Нам нужно пересечь поле и дойти вон до того леса, где расположен корпус маршала Груши. Мы должны успеть перехватить их на проселочной дороге до того, как они встретят курьера с приказом. Но лес большой, и как по времени мы не опоздаем? Если будем стоять здесь и болтать, то опоздаем. Не повышай на меня голос, — сдержанно попросила я, до половины вытаскивая клинок. Кот фыркнул и пошел вперед, искушающе задрав хвост. «Нет, если я даже кусочек ему отрублю, Анхисенпа меня не простит. А если совсем маленький, ну очень-очень?» По пути я овладела собой, и мы обсудили план совместных действий. Ученые сделают все, чтобы воины Груши успели на помощь к Наполеону. «Алиночка, нам нужно задержать их хотя бы на 20 минут», «Этого будет достаточно, чтобы курьер, не встретив их, вернулся в ставку, а там из-за неразберихи с бумагами кавалерия французов выйдет из строя. Справишься?» «Я могу встать на дороге и расстегнуть две верхние пуговицы мундира». И я продемонстрировала это коту, предварительно распустив стянутые ленточкой волосы и призывно улыбаясь. Он внимательно посмотрел и холодно заключил: «Это их не остановит». «А если я буду кричать: Наполеон дурак?» «Боюсь, при теперешней международной обстановке они будут тебе только аплодировать». «А если скандировать: Оле, оле, русские идут, На манер футбольной болельщицы начала подпрыгивать я. «Это уже что-то», — согласился кот. «А Россия у них не лучшие воспоминания». Подумав, мы решили использовать все три варианта диверсии. Но сыграли они оригинально, то есть совсем не так, как мы рассчитывали. Когда из-за леса навстречу нам неспешным шагом выехали стройные колонны французской кавалерии, я расстегнула пуговки и призывно улыбнулась, помахивая им с обочины. Проезжающие офицеры бросали мне букетики и визитки, сопровождаемые одобрительным свистом и восклицаниями. «О-ля-ля!» Но продолжали путь. Тогда я забежала вперед и начала орать. «Наполеон, дурак!» Они встали и 10 минут дружно хохотали. Но потом опять подстегнули лошадей. Тогда я притворилась, что мне плохо, и начала картинно валиться на траву. Глядя на это, пара офицеров даже сделала вид, что спрыгивает с сёдел, извиняясь. «Экскюзи-муа, мадемуазель, мы не можем помочь вам именно сейчас. Франция в опасности».